Л-11. Новости. Профессор Кишикава из университета Тохоку. А он достаточно умен, чтобы создать противоядие от вируса? Возможно. Мой отец часто общался с ним. И в университете должно быть необходимое оборудование, чтобы произвести антидот. Л и Маки ехали в вагоне по Яманоте, кольцевой линии токийских городских электричек. Л скинул ботинки и по своему обыкновению с ногами забрался в кресло. Как ни неустойчива была эта поза, он привычно удерживал равновесие в качающемся вагоне, сжимая в руке чупа-чупс. Молодой человек, сидящий напротив, оторвался на секунду от мобильника и бросил на Л подозрительный взгляд. «Тогда давай просто двигаться вперед. Только мы вдвоем, без всякой помощи». Л торжественно поднял чупа-чупс вверх, словно он и являлся целью, к которой они стремились. Маки глазела на детектива, как на диковинное животное. «Почему ты делаешь все это для меня?» «Потому что это будет мое последнее дело». «Последнее? Что ты имеешь в виду?» Эл взглянул на Маки, перекатывая за щекой чупа-чупс. Глаза его, обрамленные черными кругами бессонницы, казалось, улыбались. «Я написал свое имя в тетради смерти, чтобы положить конец моей битве с Кирой», произнес он в своей обычной монотонной манере. «Мне осталось жить 11 дней. Столько же, по-видимому, осталось тебе». Глаза Маки расширились. «Ты не боишься умереть? Я вот боюсь. Очень сильно». Маки потрясла головой, словно пытаясь отогнать таким образом страх. «Почему ты тогда пытаешься спасти меня и весь мир, если тебе осталось жить всего несколько дней? Не лучше ли потратить их на себя?» «Я буду продолжать делать то, что должен, до последней минуты моей жизни. Вот и все». «Те же самые слова?» Маки на секунду показалось, что в профиле Л она различает черты своего отца. «Их всегда повторял мой папа. Он говорил, что никогда нельзя терять из виду то, что ты обязан сделать, независимо от препятствий на твоем пути. Он всегда беспокоился, действительно ли то, что он делает, помогает людям. И он сказал мне, что до тех пор, пока люди страдают и умирают, кто-то должен делать эту работу». «Похоже, он был необыкновенным человеком». Маки робко кивнула. Эл выглянул в окно, словно вызывая в памяти чувства, о наличии у себя которых он прежде не догадывался. «Я никогда не знал моих родителей, но недавно я встретил одного человека, которого стал уважать как отца. Твой отец, должно быть, похож на него. Я хотел бы встретиться с ним». Человек, о котором вспомнил Эл, возможно, был Ягами Саичиро, который верил в невиновность своего сына, однако не поступил со своими принципами и, следуя закону, арестовал его как серийного убийцу. «То, что я обязана сделать», — пробормотала Маки, словно желая убедить себя в чем-то. Молодой человек, сидящий напротив них, продолжал возиться со своим телефоном. Он лениво просматривал новостную ленту одного из сайтов, желая скоротать время. «Девочка с подозрением на заражение новым штаммом вируса сбежала из больницы. Любой, кто видел ее, обязан немедленно уведомить об этом полицию и обратиться в ближайшую больницу, чтобы избежать возможного заражения». Глаза молодого человека плавно переместились от пары, сидящей перед ним, к картинке в телефоне. Девочка из новостного выпуска и девочка на диванчике напротив была одним и тем же человеком. «Да не может быть!» Бизнесмен, сидящий рядом с молодым человеком, взглянул через его плечо на экран телефона. Разглядывая фотографию девочки и большую подпись к ней «Вспышка нового вируса», Он перевел взгляд в том же направлении, куда смотрел теперь молодой человек. «О боже!» Он вскочил на ноги и бросился мимо других пассажиров в соседний вагон. Те недоуменно зашевелились. «Не может быть! Блин, да не может быть!» Повторял молодой человек и, вздрогнув, уронил свой телефон на пол. Эл увидел фотографию Маки на экране и мгновенно понял причину паники. Подобрав телефон, Маки встала с диванчика, чтобы передать его обратно владельцу. «Отойди! Отойди от меня!» Заорал парень и в панике плюхнулся на пол, когда Маки сделала шаг в его сторону. Он практически выполз из вагона, как только поезд остановился на станции, а его телефон и вещи остались там, где он их оставил. Сконфуженная, Маки вдруг заметила свою фотографию на экране и застыла в изумлении. «Мы больше не можем пользоваться общественным транспортом. Идем». Взяв Маки за руку, Эл вылез из поезда на станции Сибуя. Когда они подходили к людному перекрестку, Эл заметил, что Маки замедлила шаг. Оглянувшись назад, он увидел, что девочка смотрит на что-то в оцепенении. Ее лицо светилось на огромном телевизионном экране, занимавшем всю стену небоскреба. «Старайся держать голову пониже, Маки!» Эл схватил ее за руку и бросился бежать. «Эта страна имеет специальные инструкции, чтобы справляться с подобными ситуациями. Однако обычно все настолько заняты поиском виновных в случившемся, что реагируют крайне медленно. В этот раз, однако, ответ нашелся неожиданно быстро. Похоже, я недооценил доктора Кудзё». Лицо Маки оставалось безучастным, как будто она не слышала обращенных к ней слов. Неожиданно реальность предстала перед ней со всей своей жестокостью, ведь именно сейчас смертельный вирус множился внутри ее тела, готовясь к проявлению первых симптомов болезни. Маки знала, как оканчивали свою жизнь люди, инфицированные вирусом геморрагической лихорадки. Наряду с общим течением болезни, все их тело покрылось язвами. Пока, наконец, они не умирали, истекая кровью, бьющей из каждой раны. Это была картина ада. «Я умру?» «Не волнуйся, я защищу тебя». Эл достал из кармана чупа-чупс и протянул его Маки. Держась за руки, они пробежали под железнодорожным мостом и свернули вбок на узкую улочку.